4. Комната Томаса представляла собой нечто среднее между мусорной корзиной и мастерской. Сразу бросался в глаза большой круглый стол, полностью заваленный кипами бумаги, рисунками, фотографиями, эскизами сценических декораций и костюмов, а также книгами. У окна стоял еще один стол, письменный, которым, судя по всему, не пользовались. Стены были увешаны портретами известных актеров. Больше всего было портретов сэра Генри. «Присаживайтесь», — пригласил Томас, сметая бумаги со стульев. «Так, куда бы это я мог?» Он принялся описывать круги вокруг стола, довольно рассеянно разглядывая все, что на нем лежит. «У меня был в руках чемодан?» «Ну да, конечно. Но едва я вошел в комнату, как зазвонил телефон». Прошло довольно много времени, прежде чем я решил, что надо отыскать письма и отложить в сторону, чтобы потом показать вам, и я таки нашел их. Стало быть, чемодан должен был распаковать. Помню, еще подумал, это ведь яд? Надо быть поаккуратнее с носовым платком на случай, если... Томас внезапно сделал шаг к буфету и открыл его. Наружу немедленно вывалилась куча бумаг. Томас с отвращением посмотрел на них. «Я точно помню», — начал он и, слегка приоткрыв рот, повернулся к Алейну и Фоксу. «Помню точно, что сказал себе, но и этой фразе было суждено остаться незаконченной, ибо в этот момент он вновь метнулся к буфету и схватил какой-то клочок бумаги. Ну вот, а я-то обыскался». «А ведь это чрезвычайно важный документ. Чек, собственно говоря». Он сел на пол и принялся рыться в бумагах. А Лейн, озиравший все это время господствующий в комнате хаос, взял груду рисунков, из которой выпал белый сверток. Он ослабил узел наверху, и показалась окрашенная жестянка. К ней был приклеен ярлык с надписью «Крысомор. Яд». Шрифтом помельче – внизу перечислялись средства против мышьяка. «Мистер Анкрет, вот то, что вы ищете», — сказал Алейн. «Что?» — посмотрел на него Томас. «Ах, вон оно что! Я так и думал, что куда-то на стол положил». Подошел Фокс с сумкой в руках, Алейн, бормоча насчет рассеянности некоторых, обернул жестянку носовым платком и вытащил ее наружу. «Не возражаете?» — спросил он Томаса. «Если мы заберем ее с собой». «Расписку выдадим». «Правда?» — любезно улыбнулся Томас. «Огромное спасибо». Он проследил за тем, как жестянка исчезает в сумке Фокса, и, увидев, что гости собираются уходить, с трудом распрямился. «Вы должны что-нибудь выпить», — заявил он. «У меня тут есть виски Папа, надеюсь». Алейн и Фокс отговорили его от новых поисков. Томас сел на стул и с довольно унылым видом выслушал прощальные наставления Алейна. «Ну что, мистер Анкрет», — сказал тот, — «полагаю, мне следует со всей ясностью изложить стандартную процедуру обработки информации, подобной той, что вы нам предоставили. Перед тем, как предпринимать какие-либо определенные шаги, полиция проведет, что называется, дополнительное расследование. Делается это, по возможности, незаметно, ибо ни информатор, ни полицейские не заинтересованы в том, чтобы ненароком попасть пальцем в небо. Если это расследование подтвердит подозрение в правонарушении, полиция обратится к министру внутренних дел с просьбой разрешить последующие шаги. Полагаю, вы понимаете, каковы они могут быть». «Понимаю, что это будет какой-то кошмар», — буркнул Томас. Тут его внезапно озарило. «Слушайте, а я должен там быть?» «Да, возможно, нам придется попросить, чтобы кто-нибудь из родственников сэра Генри провел формальное опознание». «О, Господи!» — с несчастным видом прошептал Томас и зажал нижнюю губу между большим и указательным пальцем. По лицу его скользнула тень сочувствия. «А что?» — сказал он. «Пожалуй, оно и к лучшему, что нация не проголосовала за аббатство».